Этельред, чью природную доблесть приумножило выпитое вино, не стал тратить время на разговоры с отшельником, зная, что тот упрям и хитер, но чувствуя, что по плечам его уже хлещет дождь, и опасаясь, что вот-вот разразится буря, воздел свою палицу, размахнулся и живо пробил в дощатой двери отверстие, в которое легко проникла его рука в латной перчатке, а затем, ухватившись за створки, рванул их на себя да так, что гулкий треск досок разнесся по всему лесу. Прочитав эти слова, я вздрогнул и на мгновение замер. Мне почудилось, хотя я тотчас решил, что меня обманывает разыгравшееся воображение, будто из дальней части дома донесся глухой странный звук, слабый, но очень похожий на треск досок, описанный у сэра Ланселота. Видимо, именно это случайное совпадение привлекло мое внимание, ведь сам по себе звук почти не был слышен в свисте и завываниях бури. Я продолжал. Но, переступив порог, славный рыцарь Этельред преисполнился изумлением и гневом, увидав, что лукавый отшельник исчез, а вместо него перед рыцарем оказался огромный, покрытый чешуёю дракон с огненной пастью. Мерзкое чудище сторожило врата золотого дворца, а на стене за вратами висел блестящий медный щит, и виднелась надпись: «Кто в дверь сию войдет, тот замок покорит. Дракона, кто убьет, получит славный щит». Тогда Этельред воздел свою палицу, размахнулся и ударил дракона по голове, и тот упал и испустил свой нечистый дух с воплем, столь пронзительным и ужасным, что рыцарь поскорей заткнул уши, ибо никогда не слыхал звука более страшного. Тут я снова умолк. Изумление и страх охватили меня. Я услышал, что где-то в доме вдруг раздался отдаленный, но совершенно отчетливый, резкий, протяжный, скрежещущий звук, подобный тому сверхъестественному воплю, который я представил себе, когда прочитал о смерти дракона. Тем не менее, хотя это второе необычное совпадение вызвало в моей душе бурю противоречивых чувств, я сохранил присутствие духа и удержался от всяких замечаний, которые могли бы обеспокоить моего друга, растревожив его болезненное воображение. Я отнюдь не был уверен, что Эшер тоже слышал эти загадочные звуки, хотя уже несколько минут он вел себя очень странно. Прежде всего, он сидел лицом ко мне, но сейчас мало-помалу повернулся к двери. Я заметил, что губы его дрожат, словно что-то беззвучно шепчут. Голова его склонилась на грудь, хотя Эшер не спал. В профиль мне был виден его широко открытый, словно остекленевший глаз. Эшер сидел в кресле, тихонько покачиваясь из стороны в сторону. Не зная, что еще предпринять, я решил продолжать чтение. Когда Этельред поверг дракона, он пожелал завладеть щитом, с коего теперь спали чары, а посему отбросил труп чудища и смело направился к той стене, на которой висел щит. Однако щит, не дожидаясь, пока славный рыцарь подойдет ближе, сорвался со стены, упал на серебряный пол и покатился к ногам Этельреда с громким и грозным звоном. Едва я прочел эти строки, как послышался явственный звон металла, точно и впрямь медный щит упал на серебряные плиты. Утратив самообладание, я в страхе вскочил. Эшер же по-прежнему сидел в кресле, мерно раскачиваясь. Я бросился к нему. В каком-то странном оцепенении он глядел в одну точку, но когда я положил руку ему на плечо, по всему его телу пробежала дрожь, губы искривила жалкая улыбка, и Эшер забормотал что-то торопливым дрожащим голосом. Я склонился к нему и разобрал чудовищные слова. «Слышу ли?» «Да, Да, я слышу, конечно, слышу. Уже давно, сколько минут, сколько часов, сколько дней я это слышал. Горе мне несчастному, я не смел сказать. Мы похоронили ее заживо. Разве не говорил я, сколь обострены мои чувства? Теперь я скажу вам, да, я слышал, как она впервые зашевелилась в гробу много дней тому назад. Но я не смел сказать. А теперь, сейчас, Этельред, ха! Затрещала дверь, предсмертный вопль испустил дракон, зазвенел щит. Скажите лучше, ломались доски ее гроба, скрежетала железная дверь, ее тело билось о медные стены подвала. О, куда мне бежать? Она сейчас явится, она спешит сюда упрекнуть меня за поспешность. Я слышу на лестнице ее шаги, я слышу тяжкий удар ее сердца, безумец! Тут он вскочил и крикнул ужасным голосом, точно прощая жизнью, безумец, говорю вам, она стоит здесь, за дверью. И словно под действием сверхчеловеческой силы, заключенной в его словах, высокая старинная дверь медленно разомкнула свои тяжелые черные створки, возможно, их распахнул порыв ветра, но там, за дверью, стояла высокая фигура, облаченная в саван, леди Магдалина Эшер. Ее белое одеяние было запятнано кровью, словно от жестокой борьбы. С минуту она стояла на пороге, дрожа и шатаясь, потом с глухим жалобным криком шагнула в комнату, тяжело рухнула на грудь брата, и в судорогах последней агонии увлекла за собою на пол его бездыханное тело. В ужасе я бежал из этой комнаты, из этого дома. Буря свирепствовала по-прежнему, когда я выбежал за ворота усадьбы. Вдруг дорожку озарил странный красноватый свет. Я обернулся к дому, недоумевая, что там может гореть, и увидел, что среди туч сияет кроваво-красная луна. Ее свет сочился сквозь трещину, о которой я упоминал раньше, что зигзагом пересекала фасад от крыши до основания. Трещина расширялась прямо на глазах, налетел сильный порыв ветра, и передо мной засверкал диск полной луны. Мощные стены замка распались и рухнули. Раздался протяжный грохот, точно рев тысячи водопадов, и угрюмые воды черного пруда сомкнулись над руинами дома Эшеров.